Глава 9. Кипение страстей. Телефонный звонок раздался ни свет ни заря. Правда, Мазур с Алиной уже встали и сидели на кухне, ожидая, когда закипит кофейник. Алина в распахнутом халатике ускакала в комнату, вскоре чуточку удивленно позвала. «Кирюш, это тебя?» Поддернув плавки, он вышел в гостиную и взял трубку розового телефона импортного происхождения. «Кирилл Степаныч?» — послышался ровный вежливый голос. «Это Миша некто. Вы уж извините, что я вас там потревожил. Но хозяйка ваша сказала, что дома вас нет и неизвестно, когда появитесь. А дело к вам срочное, сами понимаете, от кого». «Всегда готов», — сказал Мазур с некоторой иронией. «Куда ехать?» «А не надо вам никуда ехать. Я сам к вам подъеду, ориентировочно минут через 5. Вы уж спуститесь, лады. Дел-то на пару минут. Но не по телефону же». «Понял», — сказал Мазур. «Спущусь». «Отлично. Минут через 5 буду». В трубке запищали короткие гудки. Мазур положил ее на рычажки, пошел в спальню и принялся натягивать брюки. Из всех чувств наличествовало одно — любопытство. Лед тронулся вновь, а им только это и нужно — побольше событий, побольше информации, чтобы, наконец, что-то понять. «Вошла Алина», — спросила без всякого раздражения. «Ты уже приятелям мой телефон даешь?» «Да нет», — сказал Мазур. «Это он меня вычислил. Твоего телефона я ему не давал. Значит, сам знает». «Кто?» «Миша». «Шагарин? Ну, не знаю, как там его фамилия», — сказал Мазур. «Тот, что у дяди Севы шоферит». «Адъютанствует уж скорее», — сказала Алина. «Ну да. Ему я не давала, но сам, надо понимать, быстренько узнал. Тут же не секретная ракетная база. А что ему на сей раз от тебя нужно?» «Не сказал», — пожал плечами Мазур, натянув футболку. «Говорил, подъедет минут через 5. Какое-то дело на пару минут. Но коли уж начал искать в такую рань, что-то не мелкое. Да уж наверняка», — она покрутила головой. «Надо же, как дядя Сева тебя быстренько в работу запряг». Мазур подошел к ней вплотную, шутливо взял за горло и поинтересовался грозным тоном. «А с ним у тебя что было?» «С Мишей, я имею в виду». «Вот веришь ты или нет, но с ним ничего не было. И не собираюсь». «Что так?» «Да как тебе сказать?» — пожала плечиками Алина. «Вот не хочется с ним, и все. Парень и видный, и денежный. Но какой-то он такой холодный, как крокодил». «А ведь удивительно точное определение подобрала», — сказал себе Мазур. «Сам в нем что-то такое чувствовал, но сформулировать не мог». «Вот именно, холодный, как крокодил». «И Маринка также думает», — сказала Алина. «И еще пара-тройка девочек. Знаешь, Маринка рассказывала. Тогда в «Жемчужине», когда Верочку фотали, он ее натягивал, будто робот какой-то. И улыбается, и шутит, а все равно будто робот. Маринке даже чуток жутковато сделалось. «Ладно», — сказал Мазур. «Я не женщина, мне с ним не спать, так что как-нибудь переживу и крокодила. Но я побежал». Он успел докурить сигарету почти до конца, когда подъехала темно-вишневая «Волга». Миша вылез и направился к Мазуру, твердой походкой хозяина жизни, пусть и маленького, вполне доброжелательно улыбаясь, энергично тряхнул его руку. И улыбка была доброжелательная, и рукопожатие крепкое, мужское, энергичное, и ладонь теплая. Но все равно данное Алиной определение так и стояло в голове, как мина на минрепе. «В вашей компании какие планы на сегодня, Кирилл Степанович?» «Или, нет, я не точно выразился. Где-нибудь ближе к вечеру. Будете дома? И вы, и Вадим?» «Да, пожалуй», — сказал Мазур. «Мы в обед к дяде Сандро собирались. Значит, вернемся часов в 5. У дяди Сандро можно долго просидеть. Хорошее местечко». «Это точно. Значит, такая диспозиция». Он подал Мазуру белый пластиковый пакет, который держал в руке, импортный, с цветным изображением красивого синего Мерседеса последней модели. «Там сверточек. Плоский такой, его вполне можно под футболку сунуть, и будет незаметно. Немного спустя, после того, как вернетесь домой, суньте пакет за ремень и сходите, ну, хотя бы на угол, в сигаретный киоск, а возвращайтесь уже открыто, с пакетом в руке. Отдайте Вадиму. Скажете, у самой калитки вас догнал какой-то мальчишка и спросил, не вы ли Вадим Еремеев. Вы ответили, что нет, но живет он здесь. Тогда он вам сунул пакет, сказал, ему просили передать. И слинял, прежде чем вы успели спросить, от кого. Можно при Вере? Задача ясна? Абсолютно, сказал Мазур. Вот и ладушки, шеф на вас полагается. Миша вновь послал ему самую доброжелательную улыбку. Между прочим, вы на него произвели самое хорошее впечатление. Постарайтесь и дальше его поддерживать. Удачи. Уписаться можно, подумал Мазур, глядя вслед лихо свернувшей за поворот машине. Всю жизнь мечтал произвести хорошее впечатление на дядю Севу, из кожи вон лез. Ладно, тут не до иронии. Пакет, который следует передать Вадиму, это уже классическая акция. То, чего Лаврику не хватало. Материальная зацепка. Интересный нюанс, кстати. Даже Мазур, отнюдь не специалист в делах плаща и кинжала, его просек. Судя по тому, что пакет Мазуру якобы вручил какой-то местный мальчишка, Вадим не должен знать, откуда именно пакет пришел. Возможно, не знать, кто его послал. Хотя внутри может оказаться как раз нечто, раскрывающее личность отправителя. Ну а зачем все это надо проделывать? Тут и Лаврик, находясь он в данную минуту на месте Мазура, вряд ли догадался бы, так что Мазуру тем более не стоило ломать голову зря. Гораздо интереснее другое. Что это вообще за штука? Пакет совсем легкий. Быстренько войдя в подъезд и поднявшись на площадку между этажами, где было светлее, Мазур извлек содержимое. Сплошная непонятность. Вот что это такое оказалось. Толщиной почти с два пальца, длиной, шириной, напоминает книгу стандартного размера. Но, что характерно, полегче книги такого размера, даже если книга в мягком переплете. Свернут пакет из обыкновенной оберточной бумаги, какой полно в любом магазине, коричневатый, с вкраплениями опилок. Очень тщательно свернут и очень тщательно заклеен. Мазур осторожненько его ощупал со всех сторон, и везде пальцы натыкались на твердое. Полное впечатление, что внутри коробка из плотного картона, не позволяющая определить осязательным методом, что в ней. Очень тщательно заклеено. Сразу видно, трудились старательно, не в торопях. Вскрывать не стоит. Может быть, Лаврик справился бы, но никак не Мазур. Хотя Вадим не знает, что ему должны прислать пакет, следовательно, не знает, каким должен быть его идеальный внешний вид. А значит, при вскрытии можно и допустить чуточку небрежности. Или не стоит. Сразу вспомнился один из любимых детективов, где разведчика поймали на том, что в стол, куда он лазил за интересными материалами, подложили в темноте кусочек фотопленки. И поскольку стол он открывал при свете дня, пленка оказалась засвеченной. Нет, Вадим ведь не знает, что пакет должен прийти. Какие тут могут быть ловушки? И все равно. Неизвестно, что там решит Лаврик, но сам Мазур рисковать бы не стал. «Ну что он там?» — с живейшим любопытством спросила Алина. Из кухни приятно тянуло запашком свежезаваренного кофе самого благородного происхождения. Ну, конечно, в доме рыбьего короля абы что не ели и не пили. Алина не первый раз молола при нем в красивой импортной кофемолке идеально обжаренные зерна, извлекавшиеся из красивой жестяной банки с надписями на заграничной мове. «Да так», — сказал Мазур, — «всего-навсего поручил передать вот эту штуку одному человеку». «Кому?» «Алин, не лезла бы ты пока в эти дела», — сказал Мазур. «Сама ведь прекрасно понимаешь, не стоит в дяди Севины дела лезть, пока не пригласили. Мало ли, какие у вас там общие воспоминания и бочка коньяку, им с твоим батей выпитая. Он, по-моему, из тех людей, которых в случае чего подобная лирика не останавливает». «Угу, побаиваться стал». «Проявлять разумную осторожность», — сказал Мазур. «А ты думаешь, я преувеличиваю и сгущаю краски?» «Да нет, пожалуй», — задумчиво сказала Алина. «Ладно, и правда лучше не лезть». Но все же с извечным женским любопытством осмотрела пакет со всех сторон, как только что Мазур взвесил на руке. «Что-то тут легонькое. И ведь не вскроешь. На совесть запечатано. Знаешь, она прыснула. Я в 8 классе по уши врезалась в одного мальчика. Ему одна девчонка писала письма, а я их вытаскивала из почтового ящика. Там ящик был, спичкой можно открыть. Я и открывала. А потом с Маринкой аккуратненько ставили чайник, когда он начинал пускать пар, отклеивали конверт, потом снова заклеивали и аккуратненько так проглаживали утюгом, чтобы следов не осталось. И ничего, прокатывало. Месяц я ее письма так читала, и с учетом того, что узнавала, отношения с мальчиком строила. И чуть самодовольно добавила: «И что ты думаешь? В конце концов, он ее бросил и стал со мной ходить». «С этим такая штука не прокатит», — сказал Мазур. «И пытаться нечего». «Да я сама вижу. Пойдем позавтракаем». «Я там уже собрала все. Мы к дяде Сандро когда?» «Общий сбор на час дня», — сказал Мазур. «Мы за вами с Маринкой заедем чуть пораньше». Дядя Гоша еще 3 дня назад раздобыл им УАЗик-фургон, вмещавший всю компанию. Но сделано это было, понятно, не для удобства веселой компании курортников. Лаврик на нем 2 раза куда-то уезжал, уж явно не просто покататься. На подобной операции колеса группе необходимы, Мазур это прекрасно понимал. «Я могу и свою зеленушку взять. 100 лет не ездила, соскучилась. Я вообще-то люблю рулем повертеть». «Не стоит», — сказал Мазур. «Посиделки у дяди Сандро рассчитаны надолго, выпито будет немало. Но мы ж не ухрюкаемся до поросячьего визга, мы ж вечером на танцы собирались». «Все равно», — сказал Мазур, — «реакция притупляется. Верю, что с гаишниками всегда договоришься, но все равно сидеть в тебе будет столько. Не стоит рисковать, если машина и так есть. Как приятно, когда есть мужчина, который тебе заботится и за тебя опасается». Алина послала ему жгучий взгляд из той же серии, предназначавшейся крайне перспективному кандидату в мужья, и первая направилась на кухню. Мазур охотно направился следом. Очень уж приманчиво благоухал кофейник, да и завтрак, как всегда, явно состоял не из магазинных пельменей и плавленых сырков. Он уже не раз ловил себя на мысли, что с Алиной ему откровенно хорошо, но, разумеется, ни о каких чувствах речь не заходила. Ну, каких свиньям? К ней могут быть чувства. Однако времяпровождение получалось самым приятным. Если не вспоминать то паршивое утро, классический курортный роман с красивой девушкой, второй в его жизни. Ну а за ту роль, что она сыграла в его уловлении, Мазур к ней не испытывал ни малейшей не то что злобы, но даже неприязни. Во-первых, больше ничего подобного с ее стороны не было. Назначил ее режиссер, вероятнее всего Горский, на роль курортной подруги заезжего ихтиолога. Она ее старательно играла, причем, уверенно можно сказать, без малейшего внутреннего сопротивления. Наоборот, уже несколько раз очень деликатненько намекала, что не прочь бы замуж. Во-вторых, это уже нечто профессиональное. Он не испытывал ни капли злобы, ненависти, неприязни, даже к тем, кто всерьез собирался его убить. На тех же Ахатинских островах не вульгарные уличные бандиты из-за угла бросались, чтобы пырнуть ножом ради бумажника и часов. Люди, как и он, были на службе, точно так же, как он, профессионально четко выполняли свою работу, подразумевавшую и то, что в один прекрасный момент может поступить приказ перерезать противнику горло. Как выражаются янкисы, ничего личного. Просто служба такая. Так что сердиться на мелкую подручную криминальной публики как-то даже и смешно. «Я сегодня дождь. Пойду бродить по крышам. Буйствовать, панели полоскать. В трубах тарахтеть. Никого не слышать. Никому ни в чем не уступать». На сей раз Лаврик, Аллах его ведает, искренне или нет, изображал беззаботного веселого барда, услаждавшего честную компанию малоизвестными песнями. Он сидел на койке, опершись спиной о стенку, перебирал струны, время от времени улыбаясь, льнувшей к нему Маринке. После того, как выплыло на свет Божий, что ихтиолог Коля, человек не просто женатый, а еще и образец супружеской верности, Маринка, выйдя из роли подруги-подруги, стала откровенно липнуть к Лаврику, что в конце концов и привело к тому, что вчера Лаврик в домике появился только утром. Я сегодня буду самым смелым, самым робким, буду сам собой, разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. Он, как всегда, держался отлично, весельчак, душа компании, знаток и любитель бардовской песни, хотя никаких сомнений, его грызло то же любопытство, что и Мазура, профессиональное, а значит, любопытство в кубе. Осмотрев загадочный пакет, он согласился с Мазуром, что вскрывать пакет, а потом приводить в божеский вид, рискованно. Сказал, что подобное непременно следовало бы провернуть в Ленинграде, где куча хороших специалистов и хитрой аппаратуры, но здесь, прямо-таки в первобытных условиях, чревато. Он сказал еще, что есть все же вариант сунуть пакет под рентген. Уж дядя Гоша запросто обеспечит в местной поликлинике неболтливого врача. Но по коротком размышлении отказался от этого. Мало ли что там внутри, легкое такое, не стоит по нему рентгеном шарашить. Есть более подходящий вариант. Завтра всей компанией отправятся на пляж, оставив дома одну Ольгу, которой тетя Фая уже привыкла, как к постоянной подруге одного из постояльцев. А уж Олечка, улучив момент, тенью прошмыгнет в доме Еремеевых. Они не запираются, да и будь он заперт, Олечка справилась бы с простеньким ширпотребовским замком в два счета и в темпе проведет там вдумчивый обыск. Что бы это ни было, Вадим его на танцы не потащит. Так что в полном соответствии с указаниями новоявленного босса в лице дяди Севы, Мазур четверть часа назад передал пакет Вадиму вместе с предписанной легендой. По мнению Мазура, Вадим удивился вполне искренне, но, к большому сожалению, Мазура не стал пакет вскрывать при нем, тут же, во дворе, унес домик. «Я сегодня дождь», завершив длинным аккордом, Лаврик отложил гитару и глянул на часы. «Но что-то Вера копается». «Капуша!» — недовольно поддакнула Маринка. «Я сама пока выберу платье, черти сколько времени пройдет. Но я ж дома, где полный шкаф, а у нее, может быть, с собой сколько в чемодане? Ну, может, помялось что-то, погладить нужно», — рассудительно сказала Алина. «Кто же в непоглаженном пойдет? Вообще? Уй!» Она замолчала, и в наступившей тишине в соседнем домике у Веры и Вадима что-то звонко разлетелось с грохотом, послышались мужские маты, что-то обрушилось на пол, вовсю шумно. Завизжала Вера, снова ругательство и звон, словно разбилась тарелка. Они, не раздумывая, кинулись туда. Первым оказался Лаврик. Представшая их взором картина нисколько не напоминала мирные сборы на танцы. Вера в купальнике прижалась в углу, рядом на полу валяется платье, которое она, видимо, не успела надеть. Вадим стоял посреди комнаты, сжав кулаки. На полу осколки тарелки заварочного чайника, столик перевернут, а на кровати справа вскрытый пакет, плоская картонная коробочка и целая россыпь фотографий. Стоявший довольно близко Мазур моментально узнал некоторые из тех, что лежали картинкой вверх. Особо он не присматривался, достаточно было двух-трех, чтобы сообразить. Это те, из пятого номера «Жемчужины». Вадим повернул голову, окинул их яростным взглядом, и тут же в его лице появилось нечто клоунское. «А, соседи дорогие!» — протянул он непонятным язвительным голосом. «Вовремя припожаловали. Кто любит порнографию, прошу!» Он широким жестом указал на усыпанную фотографиями кровать. «Тем более, что порнозвездочка тут в натуральном виде присутствует. Скинетесь, может, и стриптиз танцует». «Ты как? Что?» «Вадик», — сказал Лаврик рассудительно, — «ну что ты тут такое устроил?» «Я, Костя, ничего не устраивал», — сказал Вадим, кривясь. «Это вот любимая супруга устраивает сеансы. Вот, посмотри, тут она особенно хорошо смотрится». Он наклонился над кроватью, присмотрелся, сунул Лаврику снимок, который Мазур узнал моментально. Миша, Вера и Маринка в амор-де-труа. Похабщина несомненная. «Вот оно что», — подумал Мазур. «И как такой ход прикажете понимать? Вообще неправильно он себя ведет, не по-мужски. Коли уж стряслось, не нужно такими фотографиями перед носом у сугубо посторонних людей трясти. Жалковато как-то выглядит. Вадим вытянул шею, высматривая кого-то за спиной Мазура. «И мы здесь», — он шутовски раскланялся. «Еще одна порнозвездочка. Вера и Марина, дуэт курорта». «Сука ты такая!» Он шагнул к ним, сжимая кулаки и явно нацеливаясь в Марину. Лаврик проворно заступил ему дорогу, сдал правое запястье, словно бы небрежно, но Вадим вмиг остановился, покривившись от боли. Повернувшись к ним, Лаврик указал на Мазура, а в сторону остальных сделал недвусмысленный жест. «Выметайтесь». Первой выскочила Маринка, за ней вышли остальные. «Короче, Вадик», — сказал Лаврик негромко, но с металлом в голосе, — «морды тут никто никому не будет бить, понятно? Не люблю вульгарного мордобоя, особенно в таких вот ситуациях, ведь не поправишь ничего. Руку отпусти, пожалуйста». Вадим потер кисть, десантник хренов. «Ну а ты на моем месте, супружнице, цветочки покупал бы?» «Это вряд ли», — спокойно ответил Лаврик, — «но и истерить не стал бы». «А кто истерит?» — фыркнул Вадим. «Никаких истерик. Комментируй ситуацию». «А ситуация, сам видишь, насквозь порнографическая», — он обернулся к жене. «Вер, а вот интересно, деньги брала или так, из любви к искусству?» В глазах у нее стояли слезы, но лицо было скорее исполнено яростной решимости, чем печали. «Сейчас последует контратака», — подумал Мазур. «С таким лицом женщины обычно идут в контратаку». И точно. Вера зло с парочкой всхлипов бросила. «А с Лёльки Толмашовой ты деньги брал? Или чисто из любви к искусству? А с Катьки? А с той студенточки, которая благородно к зачету по сопромату помогал готовиться?» Мазур увидел на лице Вадима некоторое смущение. «Ну, так оно обычно с контратаками и бывает. Сбивает боевой дух с разъяренного рогатого супруга. Может, и не совсем, но на какой-то момент ошарашивает, если считал, что супруга ни о чем таком не подозревает. Надо же, оказались такой гармоничной, счастливой парой». «Это я еще не про всех знаю наверняка», — продолжала Вера уже без хлипов. «Но про этих трех знаю точно. Так что не надо меня, шлюха, изображать, да еще на людях». Мазур передвинулся на шажок влево, чтобы в случае чего моментально прихватить, показав, что Вадим сейчас на нее попрет быком. Нет, остался стоять и, похоже, перешел в качественно иное состояние. От ярости к спокойной издевке. «Ну, по крайней мере, сравняли счет», — сказал он с кривой ухмылочкой. «Как ни крути, а получается, что я не черт, а ты не ангелочек, а Вера? Причем я, по крайней мере, исключительно с лицами не своего полу блуд разводил. Чуточку смягчающие обстоятельства, а? Ладно, переживем». Он демонстративно и фальшиво насвистывая нечто непонятное, словно бы считая, что он тут один-одинешенек, прошел к своей постели, достал из-под подушки бумажник, посчитал деньги. Удовлетворенно хмыкнул, сунул бумажник в карман, прихватил с вешалки легкую курточку. Ну да, близился вечер, чуточку похолодало, и, как ни в чем не бывало, направился к двери. «Ты куда?» — невольно вырвалось у Веры. Вадим остановился, шутовски развел руками, поклонился. «Милая, дорогая, любимая, единственная, но не топиться же. Ты же меня знаешь. Из-за вещей посерьезнее топиться бы не подумал. А уж из-за того, что блудливая женушка сразу с двумя покувыркалась. Не стоит этого, Верочка, не переживай. Утречком вернусь. Пойду развлекусь немножко. Сниму которую-нибудь наподобие тебя, без комплексов. Или уж на худой конец на набережную схожу, где профессионалочки тусуются. Не плакать же в уголке горючими слезами. Или ты меня так плохо знаешь? Угол падения равен углу отражения, а клин клином вышибают». «Мужики», — он посмотрел на Мазура с Лавриком, «а вы ее пока можете потрахать. Ей, уверен, понравится. Или Маринку позовите, у них классно получается». «Ну, всего вам наилучшего». Он клоунски раскланялся, отвернулся к двери. Вера бросила: «Только денег много не трать, нам еще неделю жить и домой ехать». «Постараюсь, зая», — сказал Вадим, не оборачиваясь. Вадим хлопнул дверью. Не сдержался все же. Вскоре они услышали, как стукнула калитка. Переглянулись. Лаврик пожал плечами, и Мазур его понял. А на каком, собственно, основании бросаться следом, скручивать и волочь назад? А дальше что? Кровати привязывать? И раскрывать себя нельзя, пока игра не кончена. Лаврик поставил на ножки стула два стула, деликатно вывел Веру из угла, взяв под локоток, усадил. Она не вырывалась, понурившись, попросила. «Костя, закурить дай? Ты ж не курила вроде». «Ну так, раз сто лет. А уж теперь...» Лаврик подал ей сигарету, поднес зажигалку. Вывернув руку за спину, сделал Мазуру многозначительный жест. Мазур понял и принялся тщательно собирать фотографии в стопочку, все до одной. Наткнулся на одну, крайне его заинтересовавшую. Вроде бы та же самая, но кое-что добавилось. «Ага, и со второй то же самое». Эти две он положил на грудный карман рубашки, а остальные запихал в пакет, с одной стороны аккуратно разрезанный ножницами. За его спиной Лаврик говорил мягко, проникновенно, умел он, когда ситуация требовала, быть образцом задушевности. «Верочка, сейчас мы эту дрянь в летнюю печурку свалим, подкинем щепок и спалим к чертовой матери». «Да что уж теперь! Нет, ну какие сволочи! И зачем? И Маринка смотрит, как ни в чем не бывало». «А если она и сама не знала?» — мягко спросил Лаврик. «Точно тебе говорю, у нее вид был совершенно обалделый, как у человека, который ничего такого не подозревал». Мазур подумал, что он прав. Для Маринки это тоже было явно сюрпризом. Невеликая актриса не смогла бы так талантливо удивление изобразить. «Зачем?» — повторила Вера. «Ну, Вера», — пожал плечами Лаврик, — «уж мне-то откуда знать?» «Поразвлеклась, скотина какая-то, а ты тоже хороша». Она медленно пускала дым, отрешенно глядя в сторону. «Я ему никогда не изменяла, хоть знала, что он то и дело за юбками бегает. Все думала остепениться, о ребенке, наконец, поговорим. А там, в кабаке, как черт на ухо нашептал. Подумала, раз ты так, то и я один-единственный разок. Вожжи брошу, и пошло оно все. Осуждаешь?» «Да кто я такой, чтобы осуждать?» — пожал плечами Лаврик. «Праведника нашла». «Ну что тебе сказать? Бывает. Жизнь — штука затейливая. Ну мы с Кириллом пойдем, а? Ничего, если с тобой Олька посидит. Винца выпьете, за жизнь погрешите. Может, и легче станет». «Да пожалуйста», — безразлично отозвалась Вера. «Вина бы сейчас не помешала». «Сделаем», — сказал Лаврик. «Халатик только накинь, а то прохладно делается». Он кивнул Мазуру и вышел первым, быстрым шагом вошел в их домик. На него выжидательно уставились пять пар глаз. «Значится так», — сказал Лаврик. «Еще не за полночь. Тетя Фая наверняка спать не легла. Ага, вот и свет в кухне. Уль, сходи возьми у нее пару пузырей ее домашнего. У нее запасы большие, того, что покрепче. Посиди с Верой, за жизнь по бабье потолкуйте, венца попейте. Лучше бы вообще напоить ее в усмерть и спать уложить. Помогает. Коля, Гена, займите УАЗик, покрутитесь пару часов по городу, повысматривайте эту тонкую натуру. На танцплощадке, на набережной, у памятника. В общем, везде, где вечером тусуются». Они встали. Лымарь, правда, сказал: «Ай, найдем, что потом? Не тащить же его домой силком. Кто мы им такие?» «Да никто», — поморщился Лаврик. «Никуда тащить не надо. Просто если увидите, посмотрите, куда подастся. А то еще напорится на шпану. Девчонки, вечером в городе шалят? Я как-то не сталкивался». «Ну, не так, чтобы уж очень», — пожала плечами Алина. «Но бывает. На курорте без шпаны. Могут просто обчистить, а могут и по голове дать». «Вот, слыхали?» — сказал Лаврик. «Так что покрутитесь, вдруг найдете». Они вышли вслед за Ольгой. Лаврик развел руками. «Вот так получилось, девчонки. В таком настроении как-то и не до танцев. Они нам не закадычные друзья. Но все равно настроение испорчено качественно». «Это точно», — с чувством сказала Марина. «Кто ж знал, что какой-то гондон фоткать будет? Я просто...» Она замолчала, смешавшись. «Ну, конечно. Не могла же продолжить. Мне просто дали такое поручение. Откуда ж я знала? А вам, наверное, девчонки по домам?» — предложил Лаврик. «А может, наоборот?» — сказала Алина. «Кирилл ко мне, а Маринка с тобой останется. Ребят, часа два точно не будет, а то и подольше. Мы-то из-за чего страдать должны?» Лаврик, сразу видно было, хотел что-то возразить, но вовремя опомнился. Ну да, нельзя ж показывать очень уж большое их участие в жизненных перипетиях Веры и Вадима. По легенде, случайные знакомые, не более того. «Тоже идея», — сказал он, якобы весело. «Нам-то из-за чего страдать? Пойду скажу Ольке, чтобы у Веры заночевала. Да и нам, пожалуй, винишко не помешает. Кирилл, пошли, поможешь нести». «Понимаешь что-нибудь?» — тихонько спросил он, когда оба оказались во дворике. «Ни черта», — сказал Мазур. «Разве что в рамках версии разврат. Вот тебе и удобный случай Веру утешать в трудных жизненных обстоятельствах». «В другую версию никак не укладывается. Что, они его ждали за углом, чтобы притиснуть к забору и начать вербовать? Чушь какая! Времени у них было почти 3 недели, и потом... Откуда им знать точно, что он бросится из дома?» «Вилами на воде было писано». «Похоже, истину глаголишь. Опять ни черта непонятно». «Вот интересная деталь», — сказал Мазур, вынимая из нагрудного кармана те 2 снимка. «Обе фотки — работы маэстро. Я их на квартире у Жоры видел в общей куче. Только на тех она была одна, а тут сам видишь, какое прибавление». «И действительно...» Теперь уже Вера не просто стояла на коленях в одних трусиках, загадочно улыбаясь. Перед ней стоял до пояса угодивший в кадр мужик, как раз расстегнувший брюки и вываливший немалое хозяйство. Получалось так, что Верина улыбка, ставшая ввиду ситуации откровенно блудливой, адресована как раз этому хозяйству. А на второй — аналогичная ситуация. Она лежит изящно. Что там? Маэстро есть маэстро. Но над ней у тахты стоит голый персонаж, в кадр попавший по шейку, и снова ставшая блудливой улыбка Веры адресована тому самому предмету. Было еще достаточно светло. «Значит, раньше не было, а теперь есть», — сказал Лаврик, внимательно изучив фотографии. «Ой, глушили Клавку, так как глушат рыбу, без пощады, чтобы в раз и наповал. Вот на это и смахивает, чтобы в раз и наповал». «Фотомонтаж, естественно», — сказал Мазур. «Я ж оригинала, так сказать, своими глазами видел». «И хороший монтаж», — сказал Лаврик. «Очень хороший. Технически подкованный народ вокруг Верочки крутится». Он выругался под нос. «И самое поганое, что ничегошеньки не сделаешь. Всю местную милицию поднять, погранцов привлечь, прочесать город и найти побегайчика. Я бы поднял и привлек. Полномочия мне дали». И необходимые контакты. Вот только на каком основании его грести за шкирку? Не говоря уж о том, что мы безнадежно засветимся, а вся операция полетит к чертовой матери. Сам я на месте любого чужого моментально заподозрил бы неладное. Лег на дно, как подводная лодка, и больше не высовывался. С дядей Гошей советоваться смысла нет. Он быстренько к тем же самым выводам придет и прав будет. «А центр?» — спросил Мазур. «Должна же у тебя быть связь с центром». «Это даже я, веник, понимаю». Лаврик поморщился. «Толку от этой связи в такой ситуации?» «И я понимаю, и центр понимает, что ребус должны решать те, кто на месте, кто по уши в деле, то бишь я. А заочно тут мало что посоветуешь. А приказ не светиться — категорический. Их нужно взять, кровь из носу. Так что опять пускаем события по воле волн, а сами ждем у моря погоды».